Роберт Лихи. «Победи депрессию, прежде чем она победит тебя». Издательство «Питер», 2021 год. Книга «Победи депрессию, прежде чем она победит тебя» — руководство, мастерски написанное опытным клиницистом. В ней изложены типичные проблемы депрессии и даны четкие инструкции по их решению. Книгу необходимо прочитать всем страдающим от депрессии. А кто же не испытывал ее в какой-то момент своей жизни? Аарон Т. Бек, доктор медицины, почетный профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета, лауреат премии Ласкера в области медицины. Если у вас депрессия или вы ей подвержены, эта книга для вас. Написанная одним из ведущих мировых экспертов в области когнитивно-поведенческой терапии, книга дает всестороннее представление о депрессии и способах ее преодоления с помощью прошедших проверку временем стратегий. Кристофер Дж. Феберн, доктор медицины, профессор психиатрии Оксфордского университета, автор книги «Как перестать переедать». Доктор Лихи – уникальная фигура в области психического здоровья. Его новая книга «Победи депрессию, прежде чем она победит тебя», благодаря сочетанию научности и простоте изложения, поможет тем, кто страдает от депрессии. Томас Джойнер, профессор психологии Университета штата Флорида, автор книги «Почему люди убивают себя». Книга «Победи депрессию, прежде чем она победит тебя» дает четкое изложение, конкретные практические рекомендации по решению наиболее распространенных проблем депрессии. Основываясь на самых последних исследованиях и достижениях медицины, Лихи еще раз вручает вам инструменты самопомощи для преодоления депрессии. Эта книга, которую можно взять в руки и начать использовать уже сегодня, воодушевляющая, мотивирующая и просветляющая. Элисон Харви, Калифорнийский университет в Беркли. Необычайно интересная ультрасовременная книга представляет простые в освоении техники помощи по преодолению депрессии. Я настоятельно рекомендую ее как практикующим врачам, так и их пациентам. Терренс Уилсон, доктор философии, профессор психологии Редгерского университета штата Нью-Джерси. Автор данной книги не дает медицинских советов и не рекомендует использование каких-либо техник для лечения физических или эмоциональных проблем без обращения к врачу. Его намерение состоит исключительно в изложении информации общего характера, которая поможет вам стремиться к эмоциональному и духовному благополучию. В случае использования информации из этой книги в личных целях, это является вашим конституционным правом, автор и издатель не несут никакой ответственности за ваши действия. Аарону Т. Беку, основателю когнитивной терапии, чья работа спасла немало жизней. Огромное спасибо за то, что вдохновили меня. Предисловие к русскому изданию. Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии совместно с издательским домом «Питер» и я персонально рады представить вам еще одну замечательную книгу профессора Роберта Л. Лихи, переведенную на русский язык и посвященную одной из самых актуальных проблем современности — терапии депрессии. Это уже шестая его книга, вышедшая в серии нашего совместного проекта. Теперь вы сможете воспользоваться целым собранием трудов, мини-библиотекой этого эксперта мирового уровня в области когнитивно-поведенческой терапии, которая включает в себя как книги для широкого круга читателей, так и монографии для специалистов. Мой дорогой друг и коллега Роберт Лихи уже много лет возглавляет Американский институт когнитивной терапии в Нью-Йорке, является профессором клинической психологии отделения психиатрии медицинского колледжа Уэлл Корнелл и автором более двух десятков монографий, посвященных наиболее актуальным вопросам психотерапии. Профессор Лихи был президентом Ассоциации поведенческой и когнитивной терапии, Международной ассоциации когнитивной психотерапии и Академии когнитивной терапии, а также стал лауреатом премии Аарона Т. Бека за вклад в развитие когнитивной терапии. Он является одним из наиболее опытных когнитивно-поведенческих психотерапевтов, мировым экспертом и методологом, и одновременно известным практиком, клиницистом, уже несколько десятилетий помогающим своим пациентам избавиться от разнообразных проблем в области ментального здоровья, межличностных отношений и в повседневной жизни. Книга «Победи депрессию, прежде чем она победит тебя» написана в его фирменном стиле сочетания научного обоснования и доступной яркой изящной формы изложения, насыщенные метафорами и ценными практикоориентированными знаниями, которые будут полезны людям, страдающим от депрессии. Работая с депрессивными расстройствами в течение 3 десятилетий, профессор Лихи многому научился у своих пациентов, и думаю, что вы можете извлечь уроки из техник и стратегий, которые его многочисленные пациенты сочли полезными и помогающими. Книга отвечает не только на вопрос «кто виноват», но самое главное – на «что делать», помогая читателю получить конкретные и эффективные методы работы над своим состоянием. Каждая глава начинается с человеческой истории проживания расстройства настроения. В некоторых из них вы можете найти себя, своих близких или знакомых, лучше понять причины и механизмы возникновения, развития и течения депрессии. И, конечно, ключи к выходу из нее. Эта книга может стать вашим помощником с качественным набором проверенных инструментов. Она предлагает техники, которые стоит использовать каждый день, чтобы надежно избавить от депрессивного расстройства. Автор поделился не только своими знаниями и клиническими навыками, но и собственным опытом эмоциональных перепадов, горьких потерь и их преодоления. Со слов Будды, боль неизбежна, но страдание — это выбор. Ключевые положения когнитивно-поведенческой терапии — это человеческая способность осознавать и выбирать, учиться и переучиваться. Эта книга поможет вам освоить эти навыки и с их помощью выйти из мрака депрессии. Дмитрий Викторович Ковпак, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей медицинской психологии и педагогики СЗГМУ имени Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации.